«Первый из магикан», опубликовано в журнале «Медведь», номере 93 за 2005 год. По России ходили слухи и ходят до сих пор, что Николай I отравился. Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть, но резоны для такого финала у него были. Еще бы! Всю жизнь думать только о государстве, об империи, о державности, о мощи, о страхе, который должно внушать, вешать ради этого, пресекать, запрещать, сделать страну гигантским полигоном с примесью Вселенского бюрократического департамента, заморозить жизнь, искусство, прессу, эволюцию и позорно проиграть Крымскую войну, потерять Севастополь, сдать его. Вот вам и город русской славы. Подписание Парижского мира было морально не легче подписания Брестского. Не для большевиков, конечно, им на Россию в 1918 году было плевать. Лишиться моря и флота. Да, он мог отравиться. Империя оказалась в руках у скромного джентльмена 37 лет, у воспитанника Жуковского Александра II. Никто не понимал этого человека, никто ничего от него не ждал. Он не очень-то умел позировать для историков Запада, образованных современников. Он не произносил пышных речей, он не резал бород, не орал, не топал сапогами. Он был не мумией на троне, а человеком, способным на нестандартную любовь. Он влюбился в подданную, Катеньку Долгорукую, будущую княгиню Юрьевскую. Он обожал ее и детей, узаконил их. Он тайно женился на Кате, когда умерла императрица, сдержав слово, данное много лет назад. С ним мало считались при дворах, как при своем, так и при иностранных. Казалось, он не хватал звезд с неба. И именно он совершил ту самую революцию, о которой мечтает в России разумный либерал, западник, интеллектуал, интеллигент. Революцию сверху, насколько мог, от души, не скупясь, копируя европейские нормы везде, где это было возможно. На Россию словно пролился золотой дождь. Над ней всходило северное сияние, и опрокидывался рог изобилия. Александра никто не заставлял, никто не стимулировал, кроме Герцена и его колокола. Он мог бы прожить и так. Наверное, не устроил он революцию, он жил бы дольше и умер спокойно, а не так страшно, как пришлось ему умирать в муках, в крови, с раздробленными ногами. Но он, похоже, тоже не мог жить в стране рабов, так же, как те самые декабристы, которых он вернул из Сибири ко дню коронации. Это была самая настоящая политическая амнистия, а оттепель перешла в нормальную прохладную северную весну. 14 декабря для Александра Николаевича наступило 19 февраля 1861 года. Он тоже вышел на площадь в свой назначенный час. Заседали тайные комиссии, отмеривали, резали, кроили. Крестьяне, кроме воли, получили еще и приданное. Не как это сделали в Австрии, где не дали ничего на дорогу. Выкуп за надел был невелик. К тому же сразу стала действовать система суд. Дворянам-землевладельцам тоже платила казна. Государство очень много соломки подослало под глубокие социальные преобразования. Европа радовалась. А в России кто-нибудь сказал спасибо? Помещики были пассивны, протестовать они не решались, а выкупные платежи от доброй казны доставили им большое удовольствие. Правда, они не вложили деньги в бизнес, а проели. Среди дворян-лендлордов было очень много Обломовых и мало Штольцев. Имения к середине XIX века оказались заложенными-перезаложенными, а навыки к предпринимательству почитались за низкое. Вишневые сады цвели по Руси сказочным белым светом, не приносили прибыль, не доставались дачникам, а редкие лопахины не находили понимания ни у восторженно и консервативно Раневской, ни у потенциальных народников Ани и Пети. Так что, проев деньги, дворяне, если и не роптали, то пили и закусывали очень оппозиционно. А потом наполовину народник, наполовину помещик, гневный и ироничный Некрасов напишет про великую освободительную реформу, про ее влияние на жизнь крестьян и дворян, что она ударила одним концом по барину, другим по мужику. Реакция крестьян вообще была неописуема. Они оказались хуже американского дяди Тома из романа «Бичерстоу». Негры хотели одной воли и больше ничего. Ради этого они бежали на север и в Канаду. Ради этого сражались в армии северян в войне 1861-1865 годов. Им и в голову не приходило требовать чужой плантаторской земли. А русские крестьяне волю ценили ни во что, а вот землю почему-то считали своей. И не только землю, но даже и усадьбу помещика. Были случаи, когда, узнав о манифесте, крестьяне собирались на сход и приговаривали отдать любимому барину его усадьбу и сад в награду за доброту и справедливость. Так велико было их ослепление. Возник миф о том, что царь-батюшка повелел отдать землю крестьянам. Ну, прямо как в Гренаде по Светлову. Надо ли говорить, что земля в Гренаде также не принадлежала крестьянам, как и земля в России? И хлопец с испанской грустью также напрасно вмешался в это дело, как народники и народовольцы в спасение народа от воли с предоставлением ему за это земли. Из чего опять-таки ничего не вышло, потому что если народники обещали черный передел, а народовольцы землю и волю, а эсеры даже заставили Ленина дать землю, то марксисты-большевики очень быстро отобрали и волю, и землю. Крестьяне, убедившись, что другого манифеста нет и не будет, начали бунтовать. Бунтовать после освобождения, не до. Крестьяне совершенно не хотели платить даже ту мизерную сумму, которую платить приходилось. Дворовые вздыхали о времени при господах, потому что всяк себя помнил, а в обед и на ужин и на завтрак были щи и каша, и огурцов, и капусты. Есть можно было добровольно, сколько хочешь. Чеховские мужики. Господский выгон и лес были предметом наибольших сожалений. И уж, конечно, воля стоила дешевле этих благ. Мечта о черном переделе сопровождалась черной неблагодарностью. Но хуже всего было то, что бунты заставили реформатора-царя их подавлять. А это не выглядело красиво. Все равно, как необходимый, но неэстетичный обстрел Белого дома в 1993 году. И Ельцин, и Александр II не имели другого выхода – подавить. Но их европейский статус от этого сильно пострадал, не говоря уж об имидже России. Однако северное сияние не гасло. Народ получил местное самоуправление, о котором так мечтает Солженицын. Да, административные реформы Александра Освободителя сильно отличались от административных реформ наших дней. Боюсь, что их автору потомки памятник не поставят. Если у нас ликвидируют выборность губернаторов и Совета Федерации, то Александр организовал земские, уездные и губернские собрания и управы. Гласные, да и гласность – это тогда прозвучало впервые. Земства построили прекрасные больницы, которые казались крестьянам курортами, рассказ Чехова «Беглец» и бесплатные школы. Эти школы давали достаточную подготовку для гимназии, а меценатов, жертвовавших на это деньги, на Руси тогда хватало. Александр же не предвидел, не мог предвидеть, что в земствах начнется дикая коррупция. А рог изобилия продолжал работать. Судебная реформа, университетская реформа. Вводится удобная европейская судебная иерархия, мировые судьи, выборность судей. И самое драгоценное – суд присяжных, состязательность сторон, система апелляции. Потом будет великий адвокат Плеваку, и его речи перед присяжными составят книгу и эпоху. Это уже была Европа, вернее, полуфабрикат Европы. Нужно было только время, чтобы стали в пору эти европейские атрибуты. Но времени не было. В истории XIX века, написанной французскими историками под редакцией Лависа и Рамбо, историками строгими, но доброжелательными, как будто только сейчас и спасе. Великие реформы, о которых они тоже очень высокого мнения, начинаются на странице 65-й, 6-го тома. А на странице 90-й уже реакция. Правда, это была совсем не та реакция, что у Александра I или Николая. Александр Николаевич до конца пытался остаться человеком. Насколько это можно было в разгар гражданской войны с собственной сменой, просвещенной молодежью, почти поголовно, ушедшей сначала по Владимирке, потом в террор на виселицу. Он и умер с проектом Конституции в руках, успев отправить в типографию документы, которые обеспечили бы России Думу на 24 года раньше срока. Поистине, подпись на этом указе была сделана его кровью. И если бы его противники не были так ослеплены, они должны были бы признать, что император храбр и что он рисковал не меньше их. Университетская реформа дала России то, чего она лишилась при нынешнем режиме – выборность ректора, автономию университетов. Молодые люди и девушки в том числе отправились учиться в Швейцарию и Германию. Предварительная цензура была упразднена. Александр II успел сделать многое. Военную реформу, например. Закон о всеобщей воинской повинности был вполне европейским. В начале XX века, перед Первой мировой войной, срок службы в армии ненамного превышал нынешний наш, 21 века. А льгот и отсрочек было неизмеримо больше. Служил один сын в крестьянской семье, один из нескольких. Не служил единственный сын. Никаких военных сборов для инженеров и адвокатов не было. Не было этого издевательства, когда образованных людей гоняют маршем и заставляют орать хором приветствия. Студенты не служили без всяких военных кафедр. Солдаты могли отдать только за крупную попытку перейти дорогу власти. Забревали исключенных из университета. Но при Александре этим не злоупотребляли. И, наконец, Александр Великий, именно он, а не Македонский, Рэмбо без идеологии, разрубил Кавказский узел, который нельзя было развязать. Имама Шамиля, исламизатора Кавказа, деспота и автократа, окружили и заставили сдаться. Он и сдался вместе с женами и сыновьями и не оставил для себя последний патрон. И здесь Александр проявил невиданное для нынешней России рыцарство. Дудаева и Масхадова убили, причем на тело Масхадова долго глумились на всех экранах. А сепаратиста Шамиля везли в Петербург не в арестантском вагоне, а с почестями. И по дороге губернаторы задавали ему балы и организовывали пиршества и спектакли. Царь принял его с честью, вернул шпагу, взял детей в лучшие дворянские военно-учебные заведения и они потом сделали карьеру.